«Ничего не обнаружено, лорд», — доложила Эфрения. «Слабое фоновое эхо на тарионских частотах, минимум пятидневной давности». «Враги?» — спросил Коракс, стиснув спинку командного трона. «Обнаружено еще 6 кораблей, предположительно фрегаты, лорд», — добавила женщина. 2 ударных и 1 линейный крейсер. Насколько мы можем определить, все используют протоколы несущих слова. Они направляются в сторону границ системы». «Оставаться здесь слишком опасно», — отозвался с галереи Агапита. «У Иствана-4 находится 38 кораблей». «Тарионцы погибли», — сказал Салара. «Увы, но это так», — с печальным лицом прошептал Валерий. Он бросил взгляд на Бранна, а затем перевел его на Примарха. «Надеюсь, об их жертве не забудут. Как только мы вернемся на освобождение, я составлю список имен и званий». «Не сомневайся, им будут оказаны все почести», — заверил префектора Коракс. Темные глаза Примарха блестели от света экранов на стенах и пультах управления стратегиума. «Их жертва не будет забыта, и мы отомстим за них». «Примите мою благодарность, лорд Коракс», — произнес Валерий с глубоким поклоном. Из громкоговорителя раздался приглушенный звук. «Скачок энергии в реакторе, лорд», — сказала Эфрения. «Уменьшить сканирующий сигнал до навигационного», — быстро ответил Примарх. «Здесь мы больше ничего не найдем. Держать курс к ближайшей точке перехода. Схема уклонения 3». Слуги в черных и белых одеяниях без лишних слов заторопились к пультам управления, и пару минут спустя сигнал тревоги стих. «Зафиксировано авгурное сканирование, лорд», — быстро, но спокойно произнесла Эфрения. 3 фрегата изменили курс, направляются к точке перед нами. Сканирование указывает на увеличение количества принимаемых и передаваемых сообщений. «Предатели заметили наше исчезновение», — сказал Коракс. Примарх подошел к диспетчеру и взглянул на экраны. «Придерживаться намеченного курса. Состояние отражающих щитов». Прежде чем ответить, Эфрения сверилась с субэкраном. «Маскировка на 99,3%, лорд», — ответила она. «Сбавить ход?» Коракс быстро произвел в уме необходимые вычисления, учитывая радиус действия вражеских сканеров и время, необходимое, чтобы уйти отсюда. «Без изменений», — приказал он. «Большая скорость послужит нам лучше полной маскировки. Когда мы окажемся в 200 000 километрах от врага, увеличить скорость на 20%. Мы должны прибыть к точке перехода через 7 дней». Примарх вновь сверился с дисплеями и набросал в уме расположение вражеского флота. Корабли быстро сворачивали блокаду внутренних планет, осознав, что Коракс направится внутрь системы, а не напрямик из гравитационного колодца звезды. Примарх гвардии Ворона напомнил себе, что предателями командовал Хорус, один из величайших стратегов Империума. Его братья-изменники прекрасно знали, на что способна гвардия Ворона, многое подчеркнув из анализа его предыдущих кампаний. Они будут вести себя осторожно и ничего не принимать, как само собой разумеющееся. Возможно, гвардии Ворона удалось выбраться из ловушки на Истване-5. Но пока легион находится далеко не в безопасности.